Глава 21. Следующие несколько дней запомнились мне одними из самых счастливых в жизни. И все потому, что они были наполнены радостью, покоем, каким-то неземным благодушием и полным отсутствием забот. Ночи мои стали жаркими и томными. Халк с вожделением наслаждался тем, что ему принадлежало, то есть мной. Брал, играл, заботился, сминал, воспламенял, тушил, успокаивал и снова нападал. Заставлял упиваться им, молить о большем, погружал в пожар до крика, почти до слов ненависти или мольбы, после чего, наконец, щадил и долго лежал рядом, обводя мои улыбающиеся губы подушечкой большого пальца, утомленный и расслабленный. Мы много разговаривали, касались любых тем, приходящих на ум, обожали утренние завтраки и вечерние часы на балконе, когда я потягивала освежающий коктейль с мятой, а Халк курил ароматную сигару. Свободные дневные минуты, когда дела не отрывали его из офиса, Халк не спускал меня с коленей, баловался, шутил, гладил, шептал ласковые слова, но будто тихо и неуловимо страдал от какой-то душевной муки, о которой, впрочем, предпочитал молчать. Я чувствовала его напряжение в том, с какой ненасытностью и жадностью он касался моего тела, как впитывал слова и как до боли иногда сжимал мои плечи или впивался в губы, будто пытаясь заклеймить меня навечно. Или когда он иногда подолгу, медленно гладил меня без слов, думая о чем-то одному ему известном. То, о чем он думал в такие минуты, было для меня загадкой. Мне было непонятно, чего можно было бояться, когда Халк был единственным мужчиной, которому отныне и навеки веков принадлежало мое сердце. И чтобы стереть любые сомнения с его души, я часто сжимала его лицо ладонями, произнося, как сильно я его люблю. Халк расслаблялся на какое-то время, но затем снова начинал вести себя, как раненый зверь, у которого в скором времени собираются отобрать любимую игрушку. И снова брал меня, клеймил, раздавливал, собирал воедино, смешивая мою сущность с частичкой себя. И теперь уже было не разобрать, где заканчиваюсь я и начинается он. Теперь это были только мы. И страшно, и сладко. «Ты о чем умалчиваешь, любимый?» Снова и снова задавала я вопрос, волнуюсь. Но Халк лишь крепче прижимал меня к себе, глубоко вдыхая аромат моей кожи, будто это было единственным, что позволяло ему жить, и снова молчал. Один раз, однако, он все же ответил. «Мы поговорим об этом позже, когда ты начнешь видеть». Я расстроилась. «Хорошо, но ты заставляешь меня бояться». Я действительно нервничала, когда чувствовала, как сильно что-то мучает его. Ведь в моем сердце не было ни тени сомнения, и я совсем не хотела, чтобы что-то омрачало мысли Халка. «Не надо бояться. Все будет хорошо. Я обещаю». «Ты ведь будешь со мной?» «Да». «Всегда?» «Так или иначе, всегда». Это был странный ответ, который не успокоил меня, скорее наоборот, но что поделать? Если он хочет открыть карты позже, когда я начну видеть, значит, так тому и быть. Но что бы ни случилось, что бы он ни собирался мне сказать, одно я знала наверняка – Халк мой и всегда будет моим. Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы моя вторая половина никогда не разлучилась со мной. И это знание придавало мне веры и сил. Позволяло набраться терпения и приготовиться стойко встретить любые повороты, какие бы ни уготовило мне будущее. Ведь если Халк подтвердил, что он мой, значит, он мой. А все остальное было неважно. А еще через 2 дня перед моими глазами начали плясать цветные пятна и световые блики. Впервые за долгое время кирпичная стена рухнула, и сквозь черноту начал пробиваться свет. Пусть еще только не ясный и мутный, но уже такой сладкий, что я захлебывалась от радости. «Я почти вижу! Вижу!» — визжала я, пытаясь курсировать по комнате, пританцовывая. Халк смеялся, не забывая, впрочем, следить за тем, чтобы я вовремя успевала огибать стоящие крупноразмерные препятствия. «Не торопись, котенок. Если уже начала видеть блики, значит, через 1-2 все полностью вернется в норму». «Всего пару дней ждать осталось. Как здорово!» Как бы он ни пытался меня удерживать, я никак не могла прекратить хаотично передвигаться по комнате, наблюдая за тем, как возле окон свет ярче пробивается сквозь веки. Это теперь было столько же непривычно, сколько и радостно. И как только Халк уходил из кабинета, я вновь принималась на ощупь перебираться от окна к окну, все еще не способная поверить, что снова начинаю видеть. Как-то вечером мы сидели на балконе. Халк по обыкновению курил сигару, я же просто наслаждалась теплым ветерком, который трепал мои длинные локоны. «Халк, а здесь вообще бывает дождь?» — задала я вопрос, который уже не первый раз посещал меня с тех пор, как я оказалась в Тали. «Бывает», — ответил он. «Не часто. Где-то раз в год. Льет несколько дней подряд. Потом опять все высыхает». «И скоро настанет мокрый сезон?» «Скоро. Где-то через месяц, я думаю». Я помолчала, размышляя. «Наверное, будет интересно увидеть эту пустыню затопленной. Множество растений расцветет сразу после того, как земли коснется влага. Пыль прибьет к земле тугими струями дождя, а воздух пронзят порывы ветра. Может быть, даже начнется гроза. По крайней мере, я на это надеялась. Отчего-то я очень скучала именно по грозовым раскатам и вспышкам молний. Это зрелище всегда наполняло меня благоговением, напоминая о том, насколько же сильна мать природа. А уж молнии над пустыней должно быть то еще шоу. Хорошо, что я снова начну видеть к тому времени. «Угу», — неопределенно подтвердил Халк, думая о чем-то своем. Ветер донес до меня ароматный дым, пахнущий не то вишней, не то ванилью, а может и тем и другим сразу. Посидев еще какое-то время, я снова принялась задавать вопросы. «Халк». «Да». «Расскажи мне про комиссию». «Что именно, малыш?» «Что это вообще такое? Где находятся их офисы?» Он усмехнулся. Поудобнее устроился на стуле, стряхнул пепел. Я уже научился различать на слух многие действия, которые раньше вряд ли бы услышала. «Комиссия — это странный орган. Тот, кто правит уровнями. Где находятся офисы, я тебе не скажу. Дрейк всегда появлялся в условленном месте сам. Мы же тренировались в одном из их корпусов. Но поверь мне, этой дороги ты на карте не найдешь. Я и сам ее теперь не найду, потому что, думаю, эти местоположения изменяются в пространстве. Трудно будет объяснить, но я постараюсь». Я удивилась при упоминании слов «изменяется в пространстве», но виду не показала. Наверное, мне предстояло узнать много такого, о существовании, чего я раньше даже не подозревала. Поэтому вместо выражения недоверия я просто спросила. «А как же тогда с ними связаться, если нет ни адресов, ни телефонов, ни карт, ни знаков?» «А зачем тебе с ними связываться?» Я молча думала о своем, о том, что однажды мне может понадобиться такая возможность. И если уж есть шанс узнать большая комиссия от одного из людей, кто с ними тесно сотрудничал, то его непременно нужно использовать. «Да мне не нужно», — уклонилась я от прямого ответа. «Но ведь каждый когда-нибудь задается этим вопросом. Все знают, что комиссия есть, но никто не знает, где. И те, кто там работают, они вообще люди?» Халк на какое-то время задумался, прежде чем ответить. «Да, Шерин, я бы назвал их людьми, но они не совсем такие, как мы. Что ты вообще знаешь об уровнях?» Порывшись в памяти, я вынужденно пожал плечами. «Ничего. Знаний действительно всплыло немного. Говоря откровенно, почти никаких. Кроме того, что существуют города, в которых мы живем. А ты помнишь, как ты сюда попала? И как жила до этого?» Снова обратившись к памяти с запросом, я поняла, что нет, не помню. Мысли путались и ускользали, как только мозг принимался выуживать информацию на эту тему. Все будто становилось мягкой ватой, и мысли тут же переключались на что-то еще. Об этом я и поведала Халку. «Все верно», — кивнул он. «На тебе, как и на всех, стоит контроль памяти». «Что за контроль памяти?» — напряглась я. «Ох, вздохнул Халк. «Ну и тему ты завела. Тут придется объяснять все с самого начала. По крайней мере, я могу рассказать тебе то, что знаю сам. Это далеко не все, но все же больше, чем кто-либо другой, исключая, конечно, саму комиссию». «А тебе ничего не будет за то, что ты делишься этой информацией?» «Ничего. Ты же умная девочка и не будешь говорить об этом налево и направо, так?» Я кивнула. «Так». «А для того, чтобы кто-то другой не смог выяснить то, что знаешь ты, мне придется ограничить доступ к определенной области твоей памяти после того, как я все расскажу». «Я снова все забуду», — закапризничала я. «И снова лишусь зрения». «Нет». Голос Халка прозвучал мягко. «Ты будешь все помнить, и зрение останется при тебе. Ну что, согласна?» «Согласна», — радостно ответила я, приготовившись слушать занятную историю. По крайней мере, мне казалось, что она должна быть именно занятной. И да, история не разочаровала. «Итак, попробуем начать с самого начала», — проговорил Халк, а я завороженно внимала каждому его слову. «Комиссия, кем или чем бы она ни являлась, — это определенная группа людей. Я не знаю точно, сколько их, и как, и когда они пришли в это место, но именно они создали то, где мы сейчас находимся. Уровни. Да, уровни созданы именно ими. И я бьюсь головой об заклад, что раньше они не существовали». Я снова попыталась скрыть удивление. «То есть то, где мы есть, искусственное?» Халк задумался. «Я бы не назвал это искусственным, потому что искусственное означает в какой-то степени ненастоящий, а это место более чем настоящее. Оно стало реальным. Как-то и когда-то, хоть и было создано рукотворно. Каким знанием нужно обладать, чтобы создать в пространстве то, чего раньше не было, не спрашивай, я не знаю. Но комиссия определенно смогла это сделать. Думаю, что там, откуда они взялись, они не назывались комиссией. Они были просто людьми какого-то мира. Или даже не мира, потому что, когда я использую это слово, сразу представляются виды инопланетных цивилизаций, а мы говорим только об этом мире. В нашем мире и только о людях. Не о каких-то странных органических видах существ. Таким образом, придется использовать другое слово – реальность. Вот именно их и много в нашем мире». Халк помолчал, потом спросил. «Ну как? Сложно?» Я медленно кивнула головой, зачарованная приоткрывшейся завесой, за которой скрывалась дверь не то сказки, не то безумной фантазии, о которой он рассказывал. «Не то чтобы сложно, просто как-то необычно», — я снова задумалась. «То есть ты хочешь сказать, что реальностей много?» Голова немного кружилась. Еще 5 минут назад все было легко и просто. Одна жизнь, один мир. Только то, что видишь глазами. А теперь мозг вставал в штопор от мысли, что все оказывается далеко не так однозначно. «Да», — твердо ответил он. «Это я знаю наверняка. Реальностей огромное количество. И из одной можно переключаться в другую. Но это уже другая, действительно сложная тема. Поэтому вернемся к нашим баранам». Я прыснула. Дяди в серебристой форме, кем бы они на самом деле не были, совсем не одобрили бы такого сравнения. «Они пришли в это место и создали его с нуля. Постепенно, шаг за шагом, создавались города и дороги между ними. Создавалось окружение и прочее. Ты, наверное, заметила, что все города разные?» «Угу», кивнула я. «Некоторые совершенно бетонные, серые, в них почти всегда ночь. Много стеклянных высотных зданий, офисов, странные кварталы, неприглядные районы. Все будто списано с одного из миров, как с почтовой открытки, где все это существовало». При этих словах в моей голове что-то кольнуло. Что-то до боли знакомое, почти осязаемое. Как часто случается, когда из какого-то окна запахнет выпечкой и вспоминается какая-то далекая картинка из прошлого. Только в моем случае запахло совсем не выпечкой, а каким-то хитросплетением улиц, унылых, грязных и отдающих опасностью. В каком-то другом городе и будто много лет назад. Но я не успела поймать это ощущение за хвост, как оно уже бесследно растворилось в запутанных коридорах памяти. Халк же тем временем продолжал говорить. Другие города совершенно не такие. Мягкие, зеленые, уютные, со старинной архитектурой, маленькие и милые. А есть и смесь, где наполовину бетон, наполовину спальные районы, как твой Клэндон-Сити. Есть острова, есть побережье, есть пустыни. Наверное, все есть. И это разнообразие мест позволяет каждому найти то, где ему больше всего нравится. Или куда тебя заточат. Совершенно не к месту захотелось добавить «не», но я промолчала, параллельно думая о том, какие именно слова Халка навеяли на меня странное чувство дежавю. Мы вот уже несколько секунд сидели в тишине, но я едва ли это заметила. «Ты пытаешься что-то вспомнить?» — спросил Халк. «Да-да». Я вынырнула из дремы. «Ты что-то сказал, и будто что-то всплыло в памяти, но я не успела ухватить». «Шерин, ты не успеешь. Просто физически не сможешь. Я объясню, почему. Но только по порядку, хорошо?» «Хорошо». «И еще. То, что я тебе сейчас говорю, может сильно сказаться на твоем мироощущении. Как бы это получше объяснить? Это новое знание может начать тяготить, неохотно приниматься или начать беспокоить тебя. Мозг не любит изменений в привычных ощущениях. Ему всегда хочется быть уверенным в том, что он все знает и понимает. А когда мы узнаем что-то новое, что переворачивает старое знание, то теряем ощущение контроля над ситуацией. Это выбивает почву из-под ног. Если так случится с тобой, то я аккуратно прикрою доступ к этой области твоей памяти, чтобы она не беспокоила тебя. Ты должна будешь сказать мне, если это произойдет. Я поежилась и насупилась. Совершенно не хотелось очередных вмешательств в мое бедное сознание. Уж лучше я постараюсь намотать на ус все новое, без потери нормальных мироощущений. Чтобы не продолжать неприятную тему, я спросила. «Халк, а что такое эти реальности? Они параллельные нам? Там тоже есть вторые «мы», но которые живут и действуют по-другому». На ум снова пришел какой-то просмотренный давным-давно фантастический фильм, где герои постоянно пересекались со своими вторыми «я» и всячески старались избежать изменений в пространственно-временном континууме. Именно так замысловато все это и называлось. Но Халк, к счастью или сожалению, не подтвердил мою гипотезу. «Нет, Шерин, эти реальности существуют вне пространства и времени, и они нам не параллельны, и там нет наших двойников. Там есть другие люди, другие города, другие системы и правила, другие места». «Получается, это миры?» «Их можно назвать мирами. Но все они находятся не в космосе, недалеко от нас, а совсем близко. Так что взаимодействуют друг с другом. Но мы этого не видим. Это уже совсем другой уровень знаний, недоступный тем, кто есть мы». «А комиссии доступны?» «Конечно, доступный. Иначе как бы они создали совершенно новое место? И еще. Ты всегда видела странности этого места, но никогда не задавалась вопросами. Никто не задавался. Потому что так надо. И тем не менее ты видела, что на уровнях никто не стареет и не рождается. Здесь нет времени. Люди приходят сюда с разных мест. Но никто точно не знает, как и где они жили до этого». Теперь я чувствовала себя озадаченной. «Да, я почему-то не задумывалась, но ведь здесь действительно никто не стареет. Хотя время есть. Есть часы, которые мы носим на руках, есть дни, есть месяцы. Халк, так что получается? До этого я жила где-то еще? и Янка где-то жила, и ты? Да, Шерин, мы все где-то жили. Но я не помню свой дом, мир. Почему-то мне казалось, что я всегда жила здесь. Всем так кажется. Но ведь ты же не помнишь, что родилась здесь? Я покачала головой. Нет. Потому что ты пришла сюда из другого места, из того, где ты по-настоящему родилась. А как я пришла сюда, Халк? Не знаю, малыш. Сюда все приходят по-разному. Только комиссия знает как. Удивленная услышанным, я все еще пыталась выстроить логическую схему. А зачем я согласилась сюда прийти? Мне было плохо там, где я была до этого? Не знаю. Может быть. А может быть, ты просто хотела перемен? Так или иначе, нам всем давали выбор. И мы все добровольно переступали порог. В этом я уверен. Меня что-то кольнуло. А ты, Халк, ты помнишь, откуда пришел сам? Он помолчал, затянулся и выпустил облако дыма. Потом ответил. Нет, я не помню. Да и не хочу, если честно. Если уж что-то толкнуло сказать меня «да», значит, на то были причины. А если они были, значит, я поступил правильно. В любом случае, я не жалею о своей жизни здесь. Не в Тали, конечно, а вообще. Пришла моя очередь помолчать, поразмыслить об услышанном. Картинка, которая выстроилась в моем сознании, была довольно странной, но завораживающей. Значит, мы все, кто живет в городах, когда-то жили в других местах до тех пор, пока комиссия не предложила каждому из нас право переселиться. Где-то жил Грег, Табита, Янка. Что же это мог быть за мир, который породил Халка? Красивый или суровый? Откуда пришел Алекс или Элмер? Ведь откуда-то пришел каждый прохожий, лица которых я видел на улицах. Халк, а я могла бы вспомнить, как жила до этого? А ты этого хочешь? Я задумчиво накручивал локон на палец. Не знаю. Не то, чтобы хочу. Интересно и боязно. А вдруг я захочу назад? Или вспомню что-нибудь страшное? Всякое может быть. Но, боюсь, я должен тебя разочаровать. Эту заслонку с тебя я снимать не буду. Иначе комиссия действительно может вмешаться, и я почти уверен, что они появятся, если я только попробую коснуться твоей прошлой памяти. Ну, тогда и не надо, — легко отмахнулась я. Где бы я там ни жила, какая теперь разница? Все равно я ничего не помню. А здесь у меня есть ты. Я знала, что Халк улыбается. Как будто даже воздух вокруг потеплел. Не жалеешь, что спросила обо всем этом? Жалею. Нет. Удивительно, конечно, знать, что мы живем в таком странном месте, о котором так мало знаем. А с другой стороны, может, так даже и интересней. А по поводу того, что когда-то я жила другой и жила в другом месте. Да, это удивляет и немножко шокирует. Но если подумать... Я действительно не хочу назад. Пусть прошлое остается в прошлом. Меня больше интересует, как все устроено здесь. И комиссии, и как. Ненасытная ты до знаний, усмехнулся Халк. Потом его одежда зашуршала, он поднялся со стула. Но на твои вопросы я буду уже отвечать в следующий раз. Моя сигара дотлела, виски закончился. И мне всерьез хочется почувствовать тебя гораздо ближе, чем через стол. Его теплая ладонь сжала мои пальцы. Ну что, пойдем? Едва сдержав чувственную дрожь, которая проходила по моему позвоночнику всякий раз, когда этот мужчина до меня дотрагивался, я позволила себе на время забыть обо всех вопросах и поднялась с места. Сильный, крепкий, заботливый он, пахнущий виски, теплый южный ветер, пропитанный ароматом трав, ночь, теплая и ласковая. Что может быть лучше всего этого? Где бы ни находились эти уровни и города, кем бы ни были те люди в серебристой форме, Они позволили мне быть здесь, наслаждаться жизнью, прочувствовать моменты истинного счастья. А посему плевать, что загадок больше, чем разгадок. Плевать, что ответы на многие вопросы я так никогда и не смогу найти. Но эти люди сделали мое счастье с тем, кто находился рядом со мной, возможным. И именно это было для меня всем. И именно за это я была им благодарна. А остальное подождет.